эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 11 октября 2018 года, четверг. В виртуальной студии находится Алексей Орлов и Любава Живая. Здравия тебе, Любава! Здравия, друзья! Сегодня мы начинаем передачу, посвященную теме «Многомерное ведрусское создание, сознание, здравомыслие и вера». Выпуск 1 подразумевает, что... Скоро у нас будет выпуск 2. Ну, начнем с первого выпуска. И, как всегда, я предлагаю Любаве уже приступить к своему докладу, подготовленному заранее. Ну, а я буду смотреть, что у нас происходит в чатах. И, естественно, включать те песни, как по традиции у нас уже и сложилось, что мы включаем песни в исполнение Цветаны. Ну что ж, приступай, а я в стороночке буду рядышком находиться и наблюдать, что у нас происходит в эфире. Хорошо, Алексей, благодарю. Наш сегодняшний эфир посвящен ключевой теме, важной для каждого человека. Сознание определяет нашу жизнь, судьбу, выборы, уровень счастья. Это очень обширная тема, поэтому было принято решение разделить ее на две части. Сегодня мы рассмотрим тему достаточно широко, в таких общих аспектах, теоретически, что даст понимание, что должен в своем сознании поменять народ в целом. А следующий эфир мы посвятим практическим моментам народного ведрусского сознания, которые наши предки закрепляли в определенных традициях, и обсудим, как их можно реализовать в жизни людей практически. Начнем с того, что сознание каждого человека уникально. Оно как отпечаток пальцев, неповторимо. У каждого человека свой уровень развития, свой уровень доступа к веде, рода и праве, свой духовный уровень. Поэтому и сознание у каждого свое, разное. В эфире я, Любава Живая, в сознании с родом Всевышним, раскрою эту тему так, как смогу донести до людей в данный момент времени. Род батюшка веду дает, исходя из своей высшей мудрости, а я, Любава Живая, передаю эту веду по мере своей осознанности, и в том числе вашей осознанности тоже, потому что мы сейчас находимся с вами в одном информационном поле, и я не могу дать веду с уровня, который сильно превышает уровень осознанности самого осознанного из вас. Так устроен мир. Если будут другие люди, то и веда будет другая. То, как каждый из нас сейчас воспринимает веду, что мы даем с родом батюшкой, зависит от восприятия информации в своей жизни в целом. Если ваше сердце, так же, как и мое, настроено в унисон с родом, то вы воспримете не только те слова, что я скажу сейчас, но и образы, которые я скажу. То есть передаю в виде мыслеформ, пространственных волн. Если ваше сознание настроено воспринимать иначе, то вы сможете меня понять лишь частично. Если ваше сознание соединено с иными силами, то веда будет поступать к вам через определенную призму этих существ. Например, с оттенком неприятия, потому что так устроено, у вас веда может не усвоиться и не принести пользу. Так устроено наше сознание. Но я за это ответственность не беру, потому что каждый сам решает, с кем держать единство, а с кем нет. Мы говорили об этом в прошлых передачах. И он или выбирает быть в неосознанности. Поэтому я советую тем, кто не готов воспринимать информацию от меня, сделать сейчас выбор не тратить свое время и мою энергию. Не слушать из любопытства. Моя веда цена, потому что ее дает род батюшка. И если человек не ценит, даже несмотря на то, что он не осознает этого в данный момент, что он творит кривду, не осознает, он все равно несет кармическую ответственность. И особенность нашего времени в том, что из-за неосознанности большинства людей, которые специально взрастили в них, чтобы они ошибались, делали неверные выборы, сотворяли карму и проявляли негатив, происходит порабощение человечества. Разрушение равновесия на нашей планете, всеобщая деградация. В этом я вижу, что мы будем вместе с вами едины, если вас волнуют эти события. Если вы готовы что-то делать для того, чтобы изменить ход развития событий, чтобы помочь себе, чтобы помочь земле, людям выйти из тупика, искать образы прохождения испытаний по замыслу рода. Сегодня в группе Славянского радио я увидела в комментариях переписку двух людей, один из которых сказал, что не согласен с тем, что такую важную тему, как сегодняшняя, ему будет рассказывать женщина. Это странно для меня, что даже в круге родноверов есть люди, которые не осознают, что уровень развития души никак не связан с полом человека. Ни мужчина, ни женщина никак не ущемлены родом в своем развитии. Они оба могут достигнуть высокого уровня своего сознания, вибраций, получить доступ к божественной виде. Есть только ограничивающие рамки, стереотипы сознания общества, которые могут ограничивать человека в его самовыражении. Но мы с вами знаем множество великих женщин, которые проявили свою героическую суть, оставили след в жизни общества. Хорошая иллюстрация для тех, кто еще сомневается, что среди наших русских женщин нередки и великие души, готовые к подвигу ради своей родины, можно посмотреть отечественный фильм «Батальон», в котором прекрасно показана славянская женская суть. Она отражена на примере войны. Но там женская чистота, душевная сила, стойкость, несмотря на физиологические какие-то особенности женской психики, организма, смогла сделать духовный прорыв, устремить мужчин к победе. Мужчинам важно уравновесить в своем сознании, по моему мнению, отладовать принятие женской сути и роли в общем поле развития жизни, чтобы выйти на гармоничные пути. Женщина – это та, кто рожает детей. Не только дочерей, но и сыновей. Женщина воспитывает сыновей, закладывая в них с младенчества определенные качества. И женщина-мать должна быть сильной духовно, как и мужчина, под стать своей паре. Иначе она будет слабым звеном в своей семье. И если род наделил женщину не только красотой и нежностью, но и недюжим умом, духовной силой, устремленностью, активной жизненной позицией, то кривдой будет ущемлять ее в самореализации. Мужчины, если рядом с вами такая женщина, значит, вы способны на большее, чем мыслите о себе. Но раз вопрос все-таки встал таким образом, почему я, женщина, решила раскрыть в эфире именно эту тему, то я скажу, что тему эфира выбирает род батюшка. И если он выбрал, что я должна дать людям беду по этому вопросу, то я верю, что именно это и нужно людям в данный момент времени. Я понимаю, что именно в настрое сознания ключ к счастливой жизни. И чтобы наш народ смог настроить свое сознание в унисон с родом, я хочу дать эту веду, рассказать о том, как мы себя осознаем, так и живем. То наше сознание определяет нашу судьбу, управляет выборами, действиями, которые мы проявляем в своей жизни. Наше осознание себя напрямую связано с нашим предназначением. Поняв, кто ты, в чем твое предназначение, ты выходишь на новый уровень осознанности. Это осознанность сотворца. Именно сотворца, потому что образ слова сознания несет приставку «со» — совместное знание. И очень важно, совместно с кем. Например, я могу представить себя слушателем, исходя из своего сознания с родом, который говорит мне о том, что если я хочу, чтобы люди меня адекватно воспринимали, то я должна им дать свой образ. И я сделаю это по замыслу рода. Я есть Любава живая в яве, родовита. Я есть Аз, богиня Любава, проявленная в духе на земле в телесном храме. Я есть по роду дочь рода Всевышнего и богини живы. Воплощаясь на земле в человеческом образе много тысяч лет, чтобы обрести возможность назвать себя человеком, творить образы прохождения испытаний для людей по замыслу рода, целью вывести из тупика бездуховности в новую родовую реальность, сложить пути духовного восхождения и помочь сотворить родовую традицию жизни на земле. Это мое личное тайное осознание себя, которым я с вами сегодня поделилась. Есть, конечно, другое светское осознание себя. Я Любава живая, духовный проводник, писатель, поэт, эколог, учредитель клуба «Жизнь ведь русских времен», учредитель школы здорового и экологичного питания, целитель, духовный проводник рода и прави с многолетним стажем трансляции веды родных богов, ведущий семинаров и так далее. Есть еще один вариант. Я Любава Живая, мать уже взрослых детей, организатор мастерской живого и экологичного питания, соучредитель совместной закупки экопродуктов в Краснодарском крае, духовный проводник по дольменам, автор книг, песен и слов, посвященных родной традиции, родной культуре, активный деятель возрождения традиций первоистоков, живой веры веды. Мой путь – ценный жизненный опыт, который род Всевышний даровал мне, канал ведания рода и родных богов, дает мне возможность глаголить веду для народа, вести его к счастливой жизни. В этом мое многомерное ведрусское сознание и предназначение, мой духовный основ, определяющий выборы, и в том числе выбор сотворять этот эфир. А теперь, когда мы определились с тем, кто есть кто, можем продолжить наше общение по теме сознания. В древнеславянской буквице есть три касающихся нас образа. Буквица «Он», означающая Всевышний род, единый и многопроявный. Буквица «Боги», родные славянские боги. И буквица «Зело», нечто, находящееся за гранью нашего понимания. И именно эта веда, сохраненная в образах родного языка, открывает нам тайны дуальности, где род – это высшая сила, а родные боги и конфедерация иных сил, которая в моем сознании стоит за образом буквицы «Зело», это две противоположности. Нас интересует из всего этого самое высшее состояние сознания – сознание с родом, как возможность выйти из дуальности и стать более счастливыми. Причина дуальности в том, что когда-то род решил оказать людям-ведрусам большое доверие и согласился передать им волю действовать по своему замыслу. Люди были настолько уверены в себе, что захотели пройти испытания и стать подобными роду. Они посчитали себя детьми рода и родных богов и думали, что готовы взять на себя ответственность за землю. Но наша земля, как вы понимаете, не так проста, как может показаться на первый взгляд. На теле Земли одновременно, задумайтесь, проживают четыре цивилизации. Белокожие, чернокожие, желтокожие и краснокожие. Это цивилизации с совершенно разным сознанием, связанным с разными духовными структурами и мирами. В каждой цивилизации выделены определенные места проживания, территории, где можно жить в своей традиции, духовно расти и развиваться. В славянской буквице есть образ гармоничного сосуществования и развития многих жизненных форм. Это буквица «Херь», означающая «мировое равновесие». Это наследие наших предков, принятое от рода и родных богов, которым завещены нам основы счастливой жизни. Род Всевышний смог уравновесить множество различных сил во Вселенной, достичь всеобщего лада, поддерживать его своей духовной силой. Потому что, как известно, даже худой мир лучше, чем добрая война. Но наши предки-ведрусы, приняв на себя ответственность за творение на земле, сейчас получают хороший урок. И мы, потомки, также видим, что единства гармоничного существования нет даже в нашем отдельно взятом славянском народе. И истоки этого в том числе и в том, что родные боги не были согласны с тем, что человек по своему уровню развития готов к такому испытанию, принять такой дар рода, свободу воли действовать по собственному замыслу. А иные, конфедерация вселенских сил, поддержала просьбу ведрусов. И так возникла дуальность в отношениях человека с духовным миром. Род передал волю людям, чтобы они могли принимать решения самостоятельно. Родные боги, видя последствия для Земли, не захотели поддержать людей в такой игре, с которой согласился род. Он это сделал, чтобы испытать человечество и преподать урок. Конфедерация взялась за то, чтобы вести людей, помогать им жить по собственному замыслу, не учитывая замысел рода. Так наступили темные времена для человечества. Род и светлые родные боги отошли в испытаниях, а люди стали творить мир в меру своей осознанности. И только мудрые предки первоистоков остались на земле в дольменах, чтобы помогать людям пройти эти испытания. Они видели плачевный исход этого эксперимента, но готовились на выходе из темного периода на расцвете, помогать человечеству совершить скачок в своем духовном развитии, осознать опыт переосмыслить прожитое, сделать верные выборы. Как говорит бог Сентавит, который тоже остался на земле помогать людям вместе со своей парой, богиней Любавой, человек, достигнув самого дна, может оттолкнуться от него и достать до небес. Чтобы закончить эту игру, нам, людям, потомкам ведрусцев, признать, что мы в своем едином народном сознании не справились с ролью рода батюшки, рода Всевышнего, не смогли сохранить счастье на земле, в том числе потому, что не смогли удержать единство в своем народе. Мы должны согласиться передать свою волю, возможность управлять своими судьбами роду Всевышнему, чтобы он мог снова уравновесить собой жизнь на земле, гармонизировать ее, привести к ладу. Наши предки-ведрусы совершили ошибку, о которой я подробно писала в своей книге «Край дольменов. Живая Ведрусия». Они захотели изменить традиции и сознание других цивилизаций, в частности серых. Это привело нас к тому, что серые изменили наше сознание так, что мы практически забыли собственные традиции и культуру. Мы получили обратку по карме из-за совершенных неверных выборов. От неведения, что невозможно привить свое сознание тому, кому оно чуждо по сути. И мы должны осознать в этом жизненном уроке, который преподал нам род, что единство со Всевышним – единственная основа гармоничной и ладной жизни на Земле, ладного сосуществования цивилизаций, где у каждого есть свое место и предназначение в его божественном сценарии жизни. Когда одни занимают территорию других, когда насаждаются чужие, по сути, для народа чужеземные традиции, когда утрачивается чистота крови, возникает безладие, творится карма. Это недопустимо. И чтобы повернуть процесс вспять, каждый из нас, сородичи, должен осознать этот урок, каждый на своем уровне, чтобы гордыня больше не могла так подставить в будущем в темные времена ни нас, ни наших потомков. Мы должны расширить границы своего сознания, понять, что все распри, конфликты, невозможность договориться на земле и мирно сосуществовать идут в духовных планах, так как все миры связаны в единое целое. И чтобы на земле был лад, все силы должны объединиться в единую духовную иерархию, где у каждого есть свое место и предназначение. Поговорим о сознании с родом. Мне очень нравится пример, иллюстрирующий особенности нашего общения с родом Всевышним. Если сравнить сознание рода с велосипедом, то его колеса крутятся очень-очень быстро. У рода очень большая скорость мысли, и поэтому по сравнению с человеком он летит на своем велосипеде на большой скорости. Колеса вращаются очень быстро. Сознание обычного, современного человека часто заторможено. Неправильное рождение, образ жизни, вредные привычки, отсутствие образного мышления, привычки думать и так далее. Все это значительно снижает скорость мысли, которая гипотетически могла бы быть у человека по рождению. Как мы осознаем, так мы и живем. Поэтому езду большинства людей на велосипеде можно представить как заторможенное движение, когда велосипед периодически теряет равновесие и выпадает со своего пути. Люди же, тем не менее, не понимая этого образа, пытаются, пребывая в таком состоянии, соединить свое сознание с родом. И даже верят, что у них это получается, не понимая, что нет совершенно никакой гарантии, что общается с ними именно род. Да, род батюшка может слышать все души одновременно, это так. Род может посылать мысли человеку, если захочет. Но не только род может делать это, могут и другие силы в мироздании. И называться родом может кто угодно. Чтобы общение с родом стало возможным на регулярной основе, гарантированно, человеку надо стремиться догнать рода на своем велосипеде. Ведь чтобы пообщаться, либо роду надо притормозить, и рискуя самому потерять равновесие, общаться с человеком. Поэтому в данный момент времени большинство людей по своему уровню развития общаться с родом напрямую не могут. С родом общаются определенные люди, ведающие, волхвы, у которых есть возможность держать вибрации своего триглава на такой высоте, чтобы можно было получать веду от рода, которые не живут как все, а делают специальные практики, чтобы поддерживать свой уровень вибраций на высоте, которые живут для рода и для своего народа, а не для себя. В этом их жизненное предназначение. Духовные проводники всегда существовали в разных народах, и их ценность для общества именно в том, что они держат канал связи со своими родными богами. То есть надо понять каждому человеку, что все мы находимся в разных классах нашей духовной школы, жизни. Существует иерархия душ. У каждой души есть свой уровень развития, который определяет силу творения, уровень доступа к веде, к общению с духовными существами праве. И в жизни точно так же. Ведь посмотрите, не каждый из нас имеет возможность позвонить президенту, поболтать с ним о жизни. Но есть те, у кого есть такая возможность. И в то же время президент может пообщаться с кем угодно, если пожелает, если найдет в этом интерес. Он сможет снизойти до уровня народа, пообщаться с рабочими с завода по интересующей его теме. Но такое бывает нечасто. Чтобы регулярно общаться с родом и кровью, нужны общие дела. Надо захотеть стать руками рода и родных богов на земле. Если есть такое предназначение, и человек сможет стать достойным сотворять с родом, воплощая его замыслы, то появится и повод для живого общения. Проблема народного сознания в том, что наги, ведущим волхвам, создали ловушку, которая называется «Нет пророка в своем отечестве». Эта ловушка создана очень давно, и люди не видят истинные светлые великие души, которые приходят спасти свой народ, своих соотечественников. Особенно этим страдают славяне. Наши соотечественники готовы ехать куда угодно. В Тибет, в Индию, в Индонезию, в Америку, даже в Африку за ведой. Но они готовы принимать ту веду, которая посылает род своему народу через своих родных духовных проводников. Нет ценности этой веды. Не потому, что она плохая, а потому, что есть блоки в сознании у народа. И эти блоки кармические. Каждый человек должен понять, что он своим активным или пассивным участием позволил в темные времена уничтожать духовных проводников рода Всевышнего. С пассивного согласия людей, участвующих в гонениях волхвов на Руси, с активного согласия тех, кто поднимал руку на волхвов, участвовал в их уничтожении, гнобил, убивал, закидывал камнями, сжигал в кострах, сотворялась большая кривда по отношению к роду и к своему народу, который сейчас сидит в подсознании в родовой памяти у каждого человека, не давая возможности прийти к счастливой жизни. Истоки этой кармы мы можем найти еще в те времена, когда наши предки под воздействием определенных сил начали своими неправильными выборами разрушать нашу могучую славянскую державу, разделять ее на множество мелких самостоятельных структур, приглашая править нами и народных правителей. Каждый человек должен задуматься об этом вопросе, потому что если не будет ценности своих родных духовных проводников, если люди не начнут возрождать свое родное, не восстановится ценность, не придет почитание, уважение, благодарность, то народ не сможет вернуться в свое исконное состояние единства в роде. Рыба как тухнет с головы, так и возрождаться она должна тоже с головы. Каждый человек нуждается в переосмыслении этого вопроса, в искреннем, глубоком сожалении о содеянном, в осознании совершенных ошибок, причин, которые вызвали именно такие выборы в прошлом. Людям нужно развить в себе новые качества и осознание, закрепить их и подтвердить в испытаниях. Сейчас нашим народом правят веси. Многие это понимают. Другими словами, нами правят властители денег. Большинство людей стали стремиться к зарабатыванию денег. Совесть в людях не пробуждается и не зовет к духовным высотам. Люди думают, что деньги помогут им стать счастливее. И, вы знаете, я тоже так думала когда-то, что деньги смогут уберечь от проблем, что они смогут помочь их быстро разрешить, если они возникнут. То вопросы здорового питания, крепкого здоровья, приобретения природного места жизни решаются деньгами, что они дают возможность путешествовать, познавать мир, помогать другим людям, если захочется, и помогут защитить свою семью от несправедливости. Но получается на практике так, что с увеличением количества денег счастья больше не становится. Да, становится больше комфорта, но это связывает дух, сужает сознание возможностей. Без денег ты уже не можешь жить, боишься их потерять, и в итоге перестаешь верить в то, что Вселенная может заботиться о тебе. Ты становишься зависим от работы, от бизнеса. Как говорят бизнесмены, работа имеет тебя, а не ты работу. И получается тупик. Деньги нужны, чтобы делать даже духовные дела. Но если их зарабатывание поставить в центр жизни, то этот процесс уводит совершенно в другую сторону от истинного пути. Надо понимать, что деньги – это основа жизни сейчас. Но так было не всегда. У любого явления есть начало и его конец. Деньги сами отойдут в небытие, когда изменится образ жизни людей. Когда люди поймут, что есть то, что за деньги не купишь. То, что сознание народа сдвинулось от духовности к материализму, я считаю одним из самых главных аспектов большинства человеческих проблем. Нарушился баланс духовного и материального в жизни человека. Он сместился в сторону достижения успеха любой ценой. Зарабатывание денег, стремление к определенному высокому уровню жизни. И вместе с тем людей охватили неизлечимые болезни, суета, стресс, отсутствие духовной жизни, низкий культурный уровень. Учителя литературы в школе переживают, что почти не с кем в классе обсудить прочитанное произведение. У детей нет своих мыслей. Родители считают долгом воспитать в ребенке способность зарабатывать деньги, искренне веря, что это принесет ему счастье, хотя сами несчастливы, имея хороший достаток. Образ, который я хочу передать, хорошо иллюстрирует написанная мною несколько лет назад песня «Сердце не обманешь» в исполнении Цветаны Живой. Прошу Алексея поставить эту песню в эфире. Хорошо. Ставлю. Год за годом жизнь твоя идет вперед. Время юности прошло, ты ждешь полет. Улетает, как стрела, твои года. Да-да-да-да-да-да-да. Ты мечтаешь, говоришь все лишь о том, чтобы деньги и успех пришли в твой дом. Жизнь шикарная мечта, творя всегда. Да-да-да-да-да-да-да. Твое успех не обманет блага, достаток его не заманит. Мечтает оно давно свободно парить. Душа твоя стремится к полету и хочет уже отринуть заботы и счастливую жизнь для себя в мигах сотворить. Вот однажды ты придя к себе домой, понимаешь, что не можешь быть собой, что система забирает все тебя, что друзей поменяет уже давно, и любовь людей не купишь все равно, деньги не помогут жить тебе, любя. Тебе, любя. Па-па-ла-па-па-па. Сердце твое успех не обманет блага, достаток его не заманит, мечтает оно давно свободно парить. Душа твоя стремится к полету и хочет уже отринуть заботы и счастливую жизнь для себя и как сотворить. Луч забрает света в жизнь, сын твой спешит, осознание лучик путь твой озарит, обретешь свободу новую себя. Миссию свою ты поняла, и твоя душа теперь творить вольна. Ты готова жить судьбу творя. Судьбу творя. Па-па-ла-па-па-па-па. Сердце твое успех не обманет блага, достаток его не заманит. Мечтает оно давно свободно парить. Душа твоя стремится к полету и хочет уже отринуть заботы и счастливую жизнь для себя и как сотворить. Продолжаем. Итак, разберем суть образа сознания в аспекте того, с кем человек его держит. Каждый должен это очень четко понятие осознать. Сознание, как я уже говорила, это всегда с кем-то. Духовных сил, которые хотят управлять сознанием человека, предостаточно. Махатма, Трайон, Будда, Кришна, различные эгрегоры. Это могут быть разные духи, часто низкого уровня духовности, еще ниже, чем сам человек. Они могут воздействовать на сознание людей, посылать им мысли, склонять каким-либо решением, выбором, образу жизни. Они могут вызывать у человека различные расстройства психики, прививать вредные привычки, например, страсть к алкоголю, курению, наркотикам, тяжелой низковибрационной еде, музыке и прочему. Последним все понятно, потому что это очевидно. Очевидно, что держать единство с тем, кто тебя проваливает, нет никакого смысла. Человек может сделать выбор и очиститься от паразитарных духов. И вредные привычки уйдут. Другими силами все не так просто. В прошлом эфире уже звучала Веда от богини Шивы, где было сказано, что есть во Вселенной силы, что идут с родом, и то, что не является родом. Интересы этих сил сейчас сконцентрированы на нашей планете Мидгард, в Срединном мире. Серые мечтают полностью захватить Землю, а боги мечтают ее освободить от захватчиков. И те, кто не род, кто не поддерживает замысел рода во Вселенной, тоже имеют свои интересы. Они играют на одной из сторон. Пользуясь неосознанностью человека, эти силы управляют людьми, с их согласия или без него. Меня, как духовного проводника своего народа, интересует в данный момент исключительно сознание с родом, потому что я ведаю, что только род сможет вывести человечество из дуальности с серостью. Наши предки не смогли решить эту задачу и провалились по вибрациям в темные времена. И сейчас на расцвете род показал единственный естественный выход для людей по замыслу рода. Передать волю роду, чтобы он вывел человечество из духовного тупика. Ту волю, которую он когда-то дал Ведрусу. Да, вместе с тем и возможность развития. Сейчас же понятно, что былой уровень творения, который был у наших предков, утрачен современными людьми. Поэтому нам нужно вернуться к источнику, чтобы мудрость, сила, веда, вера, чистота рода смогли снова уравновесить все энергии во Вселенной. Но вопрос в том, что современный человек не управляет своим сознанием. Он не свободен в своем выборе сам, чтобы иметь силу его передавать. Обычным среднестатистическим человеком правит множество сил. Люди порой даже не понимают, почему они совершают те или иные поступки. Обычный человек настолько отуплен, что не понимает, кто ему посылает мысли, искренне считая, что все мысли его. Человек, пробуждающийся, больше осознает, но, к сожалению, его сознание настолько напичкано потоком всяческой информации, которая выливается на него из различных источников, что он просто не в состоянии ее переварить и усвоить. Он объедается информацией, у него нарушается пищеварение в мозге. И он очень благодарен тому, кто сможет за него обдумать все это и упихнуть хоть в какую-нибудь систему. Люди еще со школы различаются мыслить. Поэтому им нужен кто-то, кто готов помыслить за них. И они готовы даже оценить и платить это, и платить за это. Но тот, кто пришел к роду, тот не может, он не будет мыслить за других людей. По одной простой причине, что это лишает человека силы и возможности развития. Этот человек будет учить мыслить других. Когда-то я написала такое стихотворение. Я людям не даю рецепты счастья. Своей любовью помогаю счастье строить им. Хочу, чтобы обходили их ненасти. Но как идти, надо решать самим. Мне надо, чтобы человек умел готовить. Свои рецепты счастья сотворял. Что сам мог истину понять, усвоить. Руками свое счастье, чтоб ковал. Я всегда считала своим долгом помогать людям, имея канал справья, отвечать на вопросы людей, давать образы, как быть их счастью, тем, кто обращается за помощью. Но потом я поняла, что образ прохождения испытаний в своей жизни должен каждый искать сам в единстве с родом. В этом поиске вся суть. В поиске человек придет к роду. Потому что без рода он не сможет найти то, что его будет радовать и делать счастливым. Поясню подробнее в терминах рода и родных богов эту мысль. Мы все пришли сюда, чтобы искать образ прохождения испытаний. Каждый из нас ищет его на своем уровне. Кто-то ищет исключительно для себя, а кто-то для всего народа. Вся наша жизнь наполнена испытаниями. Поэтому они, эти испытания, неотъемлемая часть развития. Сначала мы учимся чему-то, а затем у нас экзамены и испытания. И потому, как мы их сдаем, высшие силы судят о нашем уровне. Поэтому найти образ прохождения испытаний – это и есть наша основная жизненная цель. Образ прохождения испытаний – это то единственно правильное решение, которое мы можем выбрать из множества вариантов развития событий. У каждого из нас свой уровень развития, и у каждого из нас свои задачи. Кто-то не видит в пространстве вариантов дальше своего носа, поэтому не может принять решение найти образ прохождения испытаний даже в малом. Тот, кто на высоком уровне, тот не может выбрать из великого множества вариантов в пространстве вариантов именно тот, который приведет народ к счастью самым кратчайшим образом. Так что иметь такой образ – это заветное желание каждого человека. И это дар, дар, который может нам дать род и родные боги. Они возьмутся вести людей, направлять по жизни и смогут сотворить вместе с ними такие образы. Боги видят на много жизней вперед, на сотни и тысячи лет. Не только явные дела человека. Они видят его мысли, его выборы, сомнения, стремления. Только боги могут выбрать для человека самый лучший путь, который самым наилучшим образом приведет человека к нужной цели. Поэтому и образ прохождения испытаний человеку надо просить у рода. У рода, а не у интернета, у гуру, у волхва. Род найдет способы дать веду человеку, если это будет в его замысле. И род может дать его через гуру, через волхва, через радиоэфир или через семинар, через книгу. Род найдет самый лучший способ из тех, что имеется в его арсенале. Но в этом случае это будет образ от рода. В нужное время, в определенный момент, когда человек будет открыт к восприятию веды, не из любопытства, а потому что ждет эту помощь в своей жизни. И тогда она будет максимально ценна, будет воспринята и, главное, будет проживаться человеком. Проблема в том, что большинство людей еще очень далеки от того, чтобы прийти к роду. Но это нормально. Всегда есть моменты, когда что-то рождается в обществе и когда уже дают плоды. Плохо то, что большинство людей, готовых, по их мнению, к воссоединению с родом, не понимают сейчас, что это на самом деле значит. Что такое воссоединение с родом? Что от них ждут род родные боги? И только через много лет обучения родными богами, через водительство духовным наставником, придя к роду, человек может понять и принять свою истинную цель. Цель и путь к ней. Все время до этого он, скорее всего, будет отрекаться от этой цели в силу укоренившейся привычки мыслей, в силу ограничения сознания, стереотипов. Поэтому люди не могут найти сами образ прохождения испытаний и просят его у других людей. Это я утверждаю из личного опыта, из опыта наблюдений за жизнью людей, из опыта водительства людей. Тебе может быть очевидно до прозрачности кармы человека, его истинные цели, задачи, которые он должен преодолеть. Ты можешь расписать все то, но если человек не готов, он не поймет тебя. Так устроен мир сейчас. Сомнения, неверие не пускают к быстрому развитию через водительство духовным наставником. Люди не представляют себе даже того, что на самом деле, что они захотят всего через 5-10 лет духовного пути. Потому что в пути духовного восхождения сознание человека настолько сильно меняется, и то, что ты хотел год назад, уже больше не вдохновляет процесс. Открываются новые горизонты. Что-то может показаться мелочным, неинтересным, а что-то новое может вдохновить на творение. Люди в настоящее время не понимают, кто они, кто их корни. Поэтому не могут ни себя осознать, ни свою суть, ни предназначение, ни смысл жизни. Люди гонятся за ложными целями и пытаются решить свои мелочные задачи. Найти образ прохождения испытаний в том, что их волнует на текущий момент. Как заработать денег, как найти пару, как восстановить здоровье. И модная сейчас тема понять смысл жизни и предназначение. Но люди не понимают, что не готовы получить этот образ от рода. И несмотря на то, что род готов дать этот образ людям, люди не готовы его принять. Люди просто не будут делать то, что род скажет им. Потому что приглавить человека есть подстава. Ложные и народные части, которые настолько прижились, что считаются своими. Осознать их самостоятельно в себе без родового сознания практически нереально. Простой пример. Человек просит образ прохождения испытаний, помочь найти свою половину. Но у меня большой опыт в этом вопросе. И даже если род решит дать возможность человеку встретить свою половинку, Даже если он скажет через Волхва, что это она, то нет никакой гарантии, что люди не будут сомневаться и пойдут вместе по жизни. Чтобы это случилось, надо иметь сильную духовную связь с родом, иметь большую веру, иметь стойкость, готовность к испытаниям. Возвращаясь к самоосознанию себя, можно сказать, что потенциал у человека может быть такой, что при грамотном водительстве он раскроется духовным лидером, а окружение и среда влияют на него так, что он себя сам не осознает больше, чем на то, чтобы заработать денег на новую машину. И если ему сказать об его истинном предназначении, то по меньшей мере он удивится и не поймет, не поверит. Но пройдет несколько лет в духовном росте, если человек так выберет, и он сможет открыть себя новому, самому доселе непознанного, и принять свое предназначение. Отсюда важный аспект сознания. Не спешить, не надо спешить, не надо тормозить. Все должно пройти по замыслу рода. Именно то время, когда все замыслы сойдутся в пространстве вариантов, и когда событие сможет произойти естественным образом. Размышляя над картиной мира, я пришла к тому, что есть идеальное сознание, так как замысливалось родом изначально, а есть ложное, искаженное сознание, навязанное иерархами иных сил, которое прижилось сейчас у большинства современных людей. Люди отошли от идеального сознания, и мир погрузился в матрицу, которая отделяет нас от многих миров толстой оболочки, закрывает многомерное видение, понимание духовной сути происходящих процессов на Земле. Идеальное сознание, представьте себе сами, это сознание с родом. Человек пришел в эту жизнь, родился, но его сознание сохранило связь с родом. Душа сохранила родовую память, энергетическую связь. Бог един с родом и встроен в родовое древо. Каждый человек имеет сознание и подсознание, как части души. Подсознание на выходе из ночи сварога наполнено различными кармическими программами. Совесть и сознание с родом позволяют управлять своими кармическими программами таким образом, чтобы они вели к развитию. При идеальном состоянии сознания, когда человек живет в триглаве, в единстве духа, души и тела, объединенного мощным родовым сознанием, выборы делаются, исходя из сознания с родом, из здравомыслия, продукта разума, когда человек мыслит, а подсознание дает пищу к размышлениям, духовный опыт. От духа мы получаем веду о духовной картине мира. То, что мы не видим, мы можем узреть через духовную практику. Через дух род направляет нас в нашем развитии, давая возможность развивать в себе гармоничное творение ради всеобщего блага. Неидеальное, ложное, суррогатное сознание – это сознание, в которое есть сейчас у большинства людей. Из-за отсутствия родовой связи с родом, связанной различными причинами, но в основном это традиция неосознанного зачатия детей, рождения, прививок, образа питания, жизни, отмирания традиции наречения славянский род с целью встраивания в родовое древо, духовная связь с эгрегорами, отсутствие безопасной духовной практики в родной традиции. Все это приводит к тому, что родовой дух замещается инородным серым духом. Душа в этот момент обтягивается оболочкой гордыни, которая якобы защищает ее от окружающего агрессивного мира. Сознание пребывает с ныне, приводя человека к фактически, я бы сказала, безумию и эгоизму. Подсознание, несущее в себе карму прошлых жизней, под влиянием иных, не дает возможности учиться на своих ошибках, а пускает человека вращаться в поле неурядиц, проблем, страданий, выкачивая из него силы. Это ложное сознание, созданное для управления человечеством. Оно проявлено через матрицу, через эгрегоры, через религии. Человек не может осознать себя в истинном свете, пока не поднимется над всем этим. Поэтому так важно единство с теми, кто готов помочь, протянув руку помощи. Это должен быть тот, кому есть безусловная вера, потому что придется вытаскивать фактически из ада. И если этот кто-то возьмет на себя такую ответственность, то он должен быть уверен, что доведет дело до логического конца. Тогда ты сам можешь с вершины родовой увидеть истинную суть вещей. И таких людей сейчас пока еще очень мало, чтобы помочь всем живущим людям. На такие души уже готовы идти на воплощение с предназначением помогать Земле и возрождать человечество. Таких людей надо беречь и ценить, а всему народу развивать в себе веру в духовное проводничество, духовных проводников и в помощь рода. А духовным проводникам развивать свою чистоту и духовность. Поэтому отсутствие веры у нашего народа в духовное проводничество и карма нет пророков в своем отечестве, не дают возможности роду активно действовать через своих духовных проводников. А вера, как известно, творит чудеса. Наши соотечественники готовы верить во что угодно. В Темелинбик района, в Мафатму, в Архангела Михаила. Но когда я говорю о духовном проводничестве рода и родных богов, то у некоторых это вызывает бурю эмоций. В этом народная карма. Потому что большинство людей осознанно или бессознательно сейчас поступают совершенно противоречивым образом. Я не понимаю, с одной стороны, они призывают родных богов, проводят славления и вроде бы верят, что боги существуют. Но с другой стороны, если боги предстанут перед человеком, то он, скорее всего, воспримет это как невозможное, нереальное событие. Так тогда в чем здравомыслие и вера, если человек верит в родных богов, но не готов их видеть рядом с тобой, пустить их в свою жизнь, передать руль управления своей судьбой в божественные руки? Представьте себе, что то, что род и жива, на самом деле послали на землю богов, Сантовита и Любава, чтобы помочь земле и людям выйти из тупика, чтобы сложить традиции, чтобы объединить людей. Они должны представить перед людьми в области, в золотом сиянии, они что, не могут родиться как люди, не могут сложить нужный духовный опыт, вернуться домой естественным путем, сменив снова мирность. Ну, конечно, у них на голове должен быть ним, несомненно. Но люди, к сожалению, не имеют духовного зрения сейчас, чтобы ним лицезреть. Они, наверное, должны чудеса совершать, чтобы люди поверили, что они боги, и пошли за ними. Но так они поступить не могут, потому что это методы Чернобога, так искушать людей. И что им остается делать? Можно просто жить как люди и пытаться сделать как можно больше для народа и для земли за свою жизнь. Или потратить свою жизненную силу на то, чтобы менять сознание людей, пробуждать их, призывать вспомнить свое предназначение и договоренности до воплощения совместным творением. Каждый человек может подумать о том, что он будет делать, когда рядом с ним захотят жить родные боги, когда род батюшка захочет прийти в жизнь человека и вместе сотворять. Если род, услышав молитвы и просьбы человека прийти в его жизнь, сделает это, то как изменится жизнь? Пойдет ли человек с родом работать в офис? Скажет ли роду, что он так устал на работе, что у него нет сил для молитвы? Готов ли человек видеть рода во всех своих делах? Например, при зачатии детей. Что мы хотим от рода, чтобы он сделал в жизни каждого из нас, всего народа в целом? Хотим, чтобы он давал ответ на все вопросы? Или мечтаем, чтобы он исполнял наши желания? Или мы просто хотим любить рода за все, что он создал, за всю красоту жизни, за любовь, за истину, за радость. Хотим благодарить рода, славить его своими делами, действуя по замыслу рода, воплощать замысел. Прошу Алексея поставить в творение любовь к роду Всевышнему, прекраснее всего на свете. Я птицей смелой в потоке лечу, достигнуть вершины духовной хочу. Когда поднимусь выше звезд в небеса, откроется сверху долины краса. С вершины увижу, что род сотворил. Обнявшись там с ним, я пойму, что любил. Увижу там все, где неправедно жил, что думал, что правда, чем не дорожил. Любовь я познаю, поднявшись туда. Оставят меня эго, ложь и беда. Смогу лишь теперь только ясно понять творение, что тщетно пытался познать. Я вспомню всех тех, кто остался внизу, прекрасной природы живую красу. Я вспомню улыбку любимых людей и вдруг захочу к ним вернуться скорей. Но только луч рода с собой захвачу, теперь только с ним жить в единстве хочу. Я стану ценить и любить все вокруг, пока жизни круг не закончится вдруг. В себе я любовь навсегда сохраню, родным передам, ей себя вдохновлю. Мне будет понятно, зачем надо жить, чтоб счастье и радости мир сотворить. Теперь сила вся родовая во мне, живу на земле, горы вижу во сне. Всегда теперь образ рода живой во взоре и в сердце стоит предо мной. Тебя род Всевышний стремился познать, теперь вот познал и хочу сотворять. Со мной ты живи, ставя мощный покров, твори вечный день, мироздание остов. Люблю тебя, род, ты отрада моя, мой луч, мой родной, моя ты семья. Живу для тебя, светом рода дышу, тобой больше жизни своей дорожу. Слава роду, слава веку! Продолжаем. Чтобы познать многомерную суть ведрусского сознания, рассмотрим ее, исходя из дуальности. Не о дуальности света и тьмы. Я думаю, что тут все давно понятно. Тьма — это часть рода, она развивает нас, показывает, высвечивает в темные времена все наши слабости, недостатки, чтобы мы могли над ними поработать и преодолеть. Тьма — это щука, чтобы карась в роду не дремал. Она действует в унисон с родом, через родных темных богов. Но есть и другая дуальность — род и иные. И смысл текущего пола вращения во временном круге перевоплощений в наших душ понять именно этот аспект и внести коррективы в ведрусское сознание. Что такое серость? Осознайте это явление как сумерки. Сумерки плохо видно. Все как будто в дымке, неясно, неочертано, неразличимо. Если тьма и свет — это вполне конкретные и понятные уму явления, то что такое серость? Помыслите об этом. Есть две грани в этом сознании. Серость, в отличие от тьмы, в том, отличие серости от тьмы в том, что серость не развивает, она убивает. Задачами серых не является выявить слабости и недостатки человека, чтобы, указав на них, люди двигались к своему развитию. Серость не знает меры. Она убивает, уничтожает человечество. Например, инквизиция. Инквизиция — это серость, потому что она была направлена на людей, которые верят в рода, родных богов, ведический образ жизни, на тех, кто не отказался от своей веры, несмотря на темные времена. Она направлена не на работу над недостатками, а наоборот, на уничтожение достоинств, на уничтожение лучших людей в своем роде, стойких, сильных, мудрых, верующих, не готовых предать истину. И это не развивает, это уничтожает. Еще одна характерная особенность серости в том, что она хорошо прикрывается ложным светом. Инквизиция прикрывалась ложным светом, оправдывая перед людьми свою жестокость. И что самое интересное, что люди верили в это. Народ обращался за помощью к знахаркам, получал через них помощь рода и родных богов, а вместо благодарности закидывал камнями по научению инквизиторов и властей. И так сотворялась народная карма, которая сейчас, с наступлением светлых времен, если ее не переосмыслить и не исправить, не дает народу жить счастливо. Другая грань серости – это непонимание, что любое, даже самое прекрасное учение временами проходит через период переосмысления и развития. Серость поселилась на теле ведрусского сознания, родоста света, которое сейчас сохранилось частично и в некоторых равноверческих традициях. В родосвете человеку Вселенная отражает то, что он в нее посылает. Человек старается не делать другим того, чего он не желает себе. Фактически как аукнется, так и откликнется. Отсюда такие понятия, как доброта, ненасилие, самопожертвование и так далее. И это очень благостное мировоззрение, которое позволяло нашим предкам жить счастливо до наступления темных времен. Мировоззрение серости или искажение мировоззрения серости я назвала условно уже родосвет. Это мировоззрение показывает нам, как серый управляет нашим сознанием, используя родосвет. Я уже в некоторых эфирах рассказывала, как серый использует позитивные качества людей, обращая их против нас самих же. Богиня Жила в эфире сказ о Санковите и Любави очень хорошо показала это на примере иконы единства. Серые в древние времена стремились заполучить этрусские знания любой ценой. А ошибка наших предков в том, что они настолько верили в родосвет, что не считали нужным беречь свои святыни от серых. В этом была основная ошибка. Сознание непобедимости сыграло против нас же. Серые использовали коны прави против нас самих же. И эта тактика сработала и работает до сих пор. Серые и их проводники, связанные с ними единым сознанием, прикрываясь благими намерениями, ведут народ в духовный тупик. А мы, люди, попав в эти взаимоотношения, не видим из них выхода, потому что серость прикрыта светом. Все так складно и логично, правильно, и кажется, что все хорошо, не к чему придраться. Но пробудившаяся душа человека, я сейчас процитирую фильм «Матрица», тем не менее ищет красную пилюлю. Она чувствует, что что-то не так. В фильме «Матрица» очень талантливо нарисован образ происходящего на планете Земля. Наша планета окружена слоем матрицы, иллюзией, майей, лилой, как ее называют. Люди-батарейки, в которых эгрегоры получают энергию. Человек живет для того, чтобы жили серые, которые не имеют собственного источника жизненной силы и вынуждены воровать энергию людей. И то сознание, которое они насадили большинству человечества, как раз и есть сознание серости. И большая часть человечества пребывает в этом сознании, соглашаясь с тем, что это нормально. Но есть и другая часть человечества. Это пробуждающиеся души. Именно в них заложен потенциал к переменам. И на них же направлен основной упреждающий удар. Им как раз и уготованы различные ловушки-приманки, которые не дают им возможности преодолеть границы матрицы. И для этого используется лжесвет или лжеучение, которые не дают человеку прийти к роду, а оставляют в границах матричной дуальности. Например, души пробудились и вспомнили светлые времена и мировоззрение родосвета благодаря массированной атаке через различные новоиспеченные учения. Оно им резонирует, но их здесь ждет подстава. Ведь серые уготовили человеку хорошо организованную ловушку. Они уже знают, как они обернут родосвет против людей, поэтому активно подталкивают их именно в эту сторону. И многие ищущие люди в поисках духовности попадают в нее. Я не исключение. Я тоже побывала в этой ловушке. Можно ее назвать разными словами, но я называю уже свет. Это учение родосвет, меч, университеты света различные и так далее. Суть этой ловушки может быть сразу непонятна большинству людей, потому что увидеть ее можно только с высоты родового сознания. Я тоже долго не могла поверить, но потом смогла осознать ее суть. Она очень проста. Энергии, время, душевные силы, любовь, серые скачивают с людей, направляют на интересующие их цели. Чаще всего на подпитку своих эгрегоров или на личный интерес, замаскированные под добрые дела. И это понятно. Кто из духовных людей согласится направлять свои силы на разрушение? Никто. Но если люди собираются вместе на медитацию, то охотно отдадут свои силы, чтобы принести пользу или помочь кому-то, или какому-то условно благому делу. А что происходит дальше с той энергией, которую они отдают? Люди проследить не могут из-за отсутствия духовного видения. Так в своей духовной слепоте человечества руками людей сотворяется карма Земли и Земля. И в результате Конфедерация, Совет Вселенских Миротворческих Сил, как они себя называют, говорит о нашем безумии людей, о неспособности отвечать за свои действия и поступки. О том, что мы деградировали и без внешнего управления не можем гармонично существовать во Вселенной с другими существами, ее населяющими. Что серые нам нужны, потому что они разумнее нас, и им можно доверить планету. То, что люди в своем безумии готовы на войну и могут взорвать атомные бомбы, могут нанести непоправимый след и вред, уничтожить все живое, уничтожить леса, чистоту вод и так далее. В этом плане мы сейчас находимся в духовном тупике. Фактически серые, сотворяя карму через нас, нас подставили под удар. Ведь это они же стоят за выборами людей, постоянно подставляя их. А приверженцы а-ля светлых путей своей духовной слепоте, полностью подчиненные духом и сознанием серому мировоззрению, уже родосвета, отказываются осознать происходящее в истинном свете, обвиняя тех, у кого открыто духовное видение, в чем угодно, лишь бы отвернуть от этой веды народ. Особенно любимое дело – это обвинить в той же серости, переложить с больной головы на здоровую, сказать, ну что ты отстал от жизни, ты все видишь в негативе, тебе надо больше радоваться жизни, забудь про серость, закрой на нее глаза, съешь печенька, и тебе полегчает. И тут остается только молиться роду за свой народ, чтобы у людей пробудилось родовое сознание, спали оковы и шоры, застилающие истину. Пробудилась вера, появились душевные силы противостоять натиску врагов, а не прятать голову в песок, как страус, потому что волки от этого никуда не денутся. Таким образом, матрица создана на лжепути даже для духовного роста, ведущие души в тупик. Души людей не могут вернуться домой к роду после воплощения, потому что создан даже лже-ад и лже-рай. Есть свои суррогатные энергетические существа лже-света, которые рядятся в маске, которые ведут людей по жизни и после смерти. И люди, которые не готовы выйти из дуальности, практически застряли в земном мире. Для них он стал ловушкой. И основная ловушка в сознании. Потому что самое главное, что мы должны сделать в жизни, это научиться подниматься к роду и закрепить опыт прохождения испытаний, чтобы при смерти, смене мерности, легко решить эту задачу. И если наша задача вернуться к роду, то образ прохождения испытаний надо получать у рода, чтобы род захотел принять нас в свое единство с ним после смерти. А это родовое сознание. Связь с родом, которая поможет выйти из дуальности света и серости. Ведь человек сейчас на том духовном уровне развития, который у него есть, не способен различать 50 оттенков серости. Чтобы их различать, надо учиться этому развлечению у родных богов. Надо иметь духовный опыт, водительство родом, родными богами, чтобы иные силы не могли манипулировать человеку. Надо передать волю роду, чтобы он взял ответственность за землян и вывел людей из тупика. Поэтому выходом из дуальности является срединный путь. Родовое сознание – первый стоп. Путь с родом. Родовое сознание не отрицает ни первый, ни второй вариант сознания. Ни родных богов, ни конфедерации. Человек в родовом сознании осознает вещи такими, какие они есть. Он ведает, что есть родосвет, учение для светлых времен. Ведает, что есть серость. Ведает и осознает уроки, которые дал нам род в последнем кармическом витке темные времена. А он нам показал, что родосвет, как традиция, требует дополнений и изменений на новом уровне. И сейчас мы эти уроки понимаем, создаем новое видение, новые духовные пути. Но в этом эфире мы не будем касаться этой темы глубоко. Сейчас мы говорим о том, что касается всего народа в целом. А в следующем эфире мы поговорим о практическом применении этой веды для каждого человека, то есть о родовом пути духовного восхождения в традиции первоистоков. Я уже говорила в одном из первых эфиров, когда рассказывала о ведрусах, что предки первоистоков принесли свое сознание единства с родом на землю, но ведрусы не смогли полностью на 100% принять это сознание, потому что не были готовы. Сейчас происходит новый виток спирали развития человечества, когда нам предоставляется шанс прийти к этому сознанию полностью и выйти в новую родовую живую реальность. Поговорим с вами о народном сознании и о единстве. Многие люди думают о том, как привести свой народ к счастью. И видит образ прохождения испытаний каждый свой. То есть все наши прекрасные духовные лидеры, славяне, видят разные образы прохождения испытаний для славянского народа. И на фоне этого возникает конфликт, который не ведет к единству. А иные силы подливают масло в огонь, разжигая в душе костры ненависти, противоречий, по большому счету из-за мелочей. Помню, как в одной из передач мы с Алексеем столкнулись с понятием «карма», когда у каждого из нас был свой образ этого слова. И мы не понимали друг друга, потому что у нас, славян, образы слов отличались. И все это дуальность. Дуальность, в которой затерялись истинные понятия слов, затерялись истинные образы родных богов, их истинные имена, суть и предназначение. Затерялся внутренний смысл духовных обрядов и так далее. Это то, что не дает возможности славянскому миру сбросить инородное иго матрицы, эгрегоров, религий. Отсутствие единства внутри славянского мира. А единства нет из-за гордыни духовных проводников и неспособности принять общее мировоззрение. Недавно боги посоветовали пересмотреть один из любимых фильмов «Махатма Ганди» о человеке, который смог освободить Индию от иго англичан. Пусть там не дан образ прохождения испытаний для славян, это был образ для индусов, но какие-то грани мы можем оттуда подчеркнуть. Я хочу обратить внимание вот на какой момент. Махатма с самого начала видел, что оппозиция Индии, которая активно боролась с захватчиками, англичанами, не имела своей истинной целью заботу о народе. Большинство из них волновало то, кто же сможет прийти к власти в Индии после ее освобождения. Мусульмане мечтали получить свой суверенитет от индусов. Эти настроения не давали Индии получить свободу, потому что не могли объединить народ на борьбу. В фильме один англичанин очень верно описал суть вопроса, который сейчас имеет место быть и в нашем народе. Он сказал: «Если мы, англичане, уйдем из Индии, то индусы и мусульмане поубивают друг друга. Мы захватчики, а мы не захватчики. Мы миротворцы. Мы сдерживаем ваше безумие». И на самом деле это было так. Жизнь показала справедливость этого, казалось бы, наглого высказывания. Потому что после того, как Ганди удалось освободить Индию, развязалась жесточайшая резня между индусами и мусульманами. Погибли тысячи людей. И только своей большой аскезой Ганди смог остановить ее. Для нас, славян, в этом прожитом опыте есть подсказка. Пока лидеры славянского движения не найдут в себе силы объединяться на общих истинных ценностях, христианское иго будет давлеть над нами. Только когда род-батюшка поймет, что наша духовность дозрела до того, чтобы духовные лидеры могли ведать рода, тогда род через них даст веду и поможет возродить утраченную мозаику истины. Лидеры в единстве родового сознания поймут, что все, о чем они говорят, все это части единого целого. Но что-то устарело, что-то искажено, что-то больше не работает, а что-то можно применить к текущей ситуации на Земле. Они смогут очистить свои кусочки родовой мозаики от ритуальности, догматов и принять, что вера и веда всегда живые. Они проживаются народом. Что традиции нужно хранить как зеницу ока, но ровно до тех пор, пока они служат благу народа, его развитию, счастью и процветанию. Но надо дать возможность отмирать каким-то традициям, замещаясь новыми, когда они больше не работают и не ведут к счастью. Сейчас нет доверия ни новоделу, нет и догматизма. Да, нужно сказать живой веде, актуальной в текущий момент времени. Да, нужно сказать творческому подходу, проявлению любви народа к роду и родным богам. Да, надо рассказать высокой осознанности и чистоте помыслов. Лидеры общин, надо думать о народе. Надо жить как народ. Надо жить так, как будет счастлив жить народ. Спросите себя, обладая всеми своими духовными ценностями, счастливы ли вы? Что не дает вам возможности быть счастливыми? Я могу сказать о своем опыте. Да, я могу забрать своего ребенка сейчас в школу и оградить его от коверкающей сознания образовательной системы. Но есть тысячи детей, которые будут продолжать страдать от нелюбимого и ненавистного обучения. И любой из этих детей может стать моим сыном, супругом моей дочери, отцом моих внуков. Я могу быть сродом. Но есть тысячи любимых душ, которые не могут выйти из лжесознания и принять веду рода, образ жизни, который он им дарует. Может быть счастлива одна чистая клеточка в больном теле. Я могу кушать чистые плоды, питая весь свой приглав краны. Но все больше и больше людей вынуждены покупать отравленную еду из магазина. Я дышу чистым воздухом на своем участке до тех пор, пока сосед не решит сжечь пластик. Тогда я вынуждена дышать диоксинами, которые ничем потом не выводятся из тела. У нас общее пространство. И так далее. Коллективное сознание – это основа счастливой жизни. И единственное, что может нас снова соединить в крепкое единство – это родовая основа традиции ведрусов. Родовая нить. соединить славянские буквицы, которая соткет общее полотно сознания народа. Родовая сила, которая победит врагов. Глубокая работа над собой духовных лидеров, воспитание духовных лидеров в родовом сознании, рост веры народа в своей духовной элите, проводникам, думающим о благе народа, борющимся за народ ростом собственной духовности. Вот образ прохождения испытаний от рода для славянского народа. И когда род увидит, что серые сыграли свою роль и помогли нам в развитии, когда он поймет, что урок пройден, и они нам больше не нужны, то серые уйдут, и все кривые уродливые маски и проявления серости в нашей стране и со временем на всей земле тоже уйдут. Не будет серости в сознании людей. От нашего единства, дорогие ведущие, зависит наше состояние, наше настоящее и будущее наших детей. Прошу Алексея поставить песню «Счастье воскреснет в ветрусских прозах». Хорошо, ставлю. Сила земли, древних корней, светлая суть, чистых сердца. Продолжаем. Да, я слушаю. Вопросы у нас сейчас, я так понимаю. Если доклад закончен, то, естественно, мы переходим ко второй части нашего сегодняшнего эфира. Это ответы на вопросы и обсуждение поступивших реплик. Сразу напоминаем, что реплики и вопросы мы принимаем только на сайте Народного славянского радио slavradio.org. Ну и также на нашем канале в Ютубе youtube.com/slavradio. Слэш – это косая черточка. Славрадио – одно слово латиницей. Если все закончилось с точки зрения доклада, то тогда я ставлю небольшую отбивочку, и мы переходим как раз к зачитыванию вопросов и реплик. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 11 октября 2018 года, четверг. Многомерное ведрусское сознание, здравомыслие и вера, выпуск 1. Это тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Любава Жива. В первой части Любава сделала доклад. Очень интересный, есть о чем задуматься. И сейчас пришло время поотвечать ей на вопросы и реплики, которые мы получили в чате Народного славянского радио slavradio.org. Там ищите в верхнем правом меню выпадающее под менюшечку чат-беседка, а также принимаем вопросы и реплики на нашем канале в Ютубе youtube.com/slavradio. Итак, первый вопрос в эфир от Зарины. Мужчины часто убеждают женщин, что их роль дома, на кухне, в фильме «Батальон» женщины встали к оружию вместо мужчин, потому что те не были способны защищать родину. Мужчины в фильме их не поддерживали в их порыве, тоже считая, что это не женское дело. Но тем не менее это сработало. Почему? Ты уже частично касался этого фильма, но если есть желание, то можешь более подробно на этот вопрос ответить. Я так понимаю, что нашлись мужчины, которые поддержали. Перед отправкой батальона на фронт в женщин поверили мужчины. В тот момент, помните, когда батальон простоял ночь под дождем, освобождая своего лидера и идеолога. В конце фильма приехали офицеры, которые пошли воевать, несмотря на свой статус. Как рядовые солдаты, чтобы помочь женщинам. Помните этот момент? Это пробудило стыд и совесть в остальных. И это очень важно. Как бы ни бились сильные души с врагом, если народ не поддержит, то это впустую. Это то, о чем я говорила в начале эфира. С молчаливого согласия народа творится кривда. Но если народ не соглашается с этой кривдой, то выборы одного влияют на выборы других. И сознание начинает зажигаться, как у лампочек на новогодней гирлянде. И в конечном итоге оно освещает все вокруг разноцветными огоньками. Хорошо. Следующий вопрос от Радослава Шугарова. Могла ли бы ведущая поделиться своим опытом и рассказать о практических методах защиты своего сознания, когда приходится находиться в чужой среде? Взаимодействие с людьми, имеющими совершенно другое миропонимание и привычки. Но я хочу сказать, что эта тема тоже касается сознания, и мы ее раскроем во второй части эфира, о чем мы как раз говорили неоднократно, что будет еще вторая часть, она будет больше для людей, ну, применительно к практическому опыту. Но я хотела бы все равно, потому что, может быть, человек не услышит эфир или не сможет быть на нем, а тем не менее сказать сейчас несколько слов. Я считаю, что сознание человека обязательно должно быть защищено. И наше сознание терпит на себе воздействие очень многих факторов. Во-первых, это, конечно, СМИ. И защитить свое сознание можно, полностью отключившись от СМИ. Ну, насколько это возможно, скажем так, это может быть какой-то переходный период. Вот когда моей дочери было 2 года, сейчас она уже взрослая, выступает, вы знаете, взрослый человек. Вот в 2 годика я отказалась от телевизора. И ничуть об этом не жалею. Я не слежу особо за новостями, но если что-то надо, то боги покажут, найдут через людей, как это показать. И это защищает сознание. Отсутствие притока дополнительной ненужной информации. Я как бы варюсь в своем соку, в своем супе, который я сама же и готовлю. А не в том супе, который готовят для меня. Видео и информация, которая поступает через интернет, это тоже очень важно. Здесь мы, конечно, можем выбирать, здесь можем смотреть видео защищенные. Но, тем не менее, мы должны понимать, что тоже, о чем я сейчас говорила в эфире, то хороша ложка к обеду. Не надо смотреть все подряд. Надо быть избирательными. Как вы едите еду, которая вам полезна и нужна организму в данный момент, так вы должны относиться к информации, которая поступает в мозг. Но я вот в шутку иногда сравниваю на своих там семинарах мозг с кишечником. Как мы усваиваем еду, так и мысли и образы мы усваиваем в мозге. И если он перегружен информацией, если он не может усвоить эту информацию, то он не находится в чистоте. Мы переедаем очень часто и от этого не защищены. Важно делать какие-то аффирмации для себя. Вот те вещи, к которым вы пришли, которые поверили, которые хотите в своей жизни заякорить, чтобы это стало какой-то частью традиции вашей жизни, вы должны записывать на бумажке и проговаривать. Ну, может быть, запоминать, читать. Они запомнятся со временем. Вы должны сами себя настраивать, потому что есть NLP технологии, и нас постоянно программируют на рекламу, рекламы на покупки, на какие-то действия, новостями, на какие-то реакции и так далее, и так далее. И мы должны сами себя в ответ программировать позитивно на то, что нам приносит счастье. Потому что веда забывается. Сегодня ты находишься в духовном потоке, и тебе пришло, а завтра ты это забыл. И поэтому надо сконцентрироваться на этом, закрепить. Вы знаете, что привычка закрепляется 40 дней. Как минимум 40 дней читайте аффирмации, настраиваться. Очень хорошо очищать свое сознание медитацией, духовной практикой, в народной традиции. И такие практики тоже есть. Это тоже помогает держать сознание в чистоте. И, конечно же, важно учиться настраиваться. Вот то, о чем я постоянно говорю. Вы должны знать, где ваша дверца, в которую вы постоянно входите. И почему духовные практики во всех учениях приняты? Потому что они поддерживают тот настрой, тот уровень вибрации, то состояние, которое вы получаете при общении с духовными существами. Мы славим богов, славяне. Вы знаете, славливаем их энергию. Настраиваемся на их волну. И это поддерживает и подпитывает нас. И если мы находимся, как сказал Радослав, в среде, где люди для нас чужие, если мы взаимодействуем с людьми, имеющими совершенно другое миропонимание и привычки, мы должны четко понимать, кто эти люди. То есть у нас в сознании должна четко быть классификация, где друзья, а где враги. И не надо вести себя с врагами, как с друзьями, и наоборот. Нужно четко осознавать, кто ты, что ты делаешь в этой среде, зачем ты туда пришел. И желательно руководить этими процессами, то есть приходить, пребывать в той среде, где тебе приятно, где тебя развивают, где есть духовный рост, где ты что-то новое получаешь и осознаешь, или отходить от тех компаний, которые занимаются пустым времяпровождением, пустой болтовней. Есть еще много нюансов, но я думаю, что мы их в рамках следующего эфира определим, если будет такое желание и потребность. Угу. Ну, как есть такая поговорка, если ты не хочешь испачкаться, не лази по помойкам. И если вдруг, когда ты бросил курить и пить, друзья от тебя отвернулись, знаешь, что это не были твои друзья, это были твои собутыльники и сокурильщики. Поэтому выбирайте тех, кто на данном этапе вашего развития соответствует вашему уровню развития, а не тех, кто вас будет тянуть в болото. Идем дальше. Мишаня. Вопрос в эфир. Любава, ты говоришь о том, что не надо навязывать свое сознание тем, кому оно чуждо. Но с твоими словами, с твоим образом создание тоже есть несогласные. И они внутри того народа, за который ты борешься. И они выступают против тебя. Надо на них давить или не надо? Может быть, оставить их, чтобы сами варились в своих заблуждениях? Хороший вопрос. Я не раз обсуждала этот вопрос с живой матушкой. Вот смотрите, этот вопрос как раз из области многогранного ведрусского сознания. С одной стороны, не надо тянуть морковь за ботву. Она так быстрее не вырастет. И мы это понимаем. С другой стороны, серые используют технологии различного воздействия на сознание человека. Мы только что об этом сказали. Нейролингвистическое программирование, реклама, СМИ. Они давят на человека, и люди не могут выбраться из-под этого прессинга. Жива говорит, что если не давить с другой стороны, то ничего не будет. Надо помогать людям. Но в замысле рода надо это делать тогда, когда для человека это будет нужно, будет ценно, своевременно. Тогда он сможет оценить это как помощь. И главное, воспользоваться ею. Идем далее. Виктор Куприянов. Вопрос в эфир. Здравия тебе, Любава. В ведах говорится, что вне зависимости сознания человека все люди на Земле так или иначе служат Всевышнему. Как ты истолкуешь это высказывание? Я это воспринимаю так, что все мы создаем опыт. И этот опыт может быть позитивным, негативным, может быть каким-то никаким, но все это опыт. И из этого опыта Всевышний род может сделать свои выводы. Он сможет использовать этот опыт, чтобы в дальнейшем знать, как будут поступать в своем большинстве люди, какие есть варианты в их выборах и поступках. И это тоже ценно для рода Всевышнего. Я хочу сказать о том, что назвать это служением, ну, как бы в истинном смысле этого слова, это неправильно. Потому что служение – это нечто другое. И тот, кто служит на самом деле род, он понимает, что это такое. Это не создавать вот этот вот пустой, бесполезный, которого и так уже полно на Земле. Это создавать опыт жизни по замыслу рода. Чтобы человечество могло выйти на новые пути счастливой жизни. И вот это и есть служение. Хорошо, далее. Виктор Куприянов, реплика в эфир. Ни один дух или сущность не могут управлять человеком, если человек сам не откроет им дверь и не позволит управлять собой. Согласна с этим, нет? Весь эфир наш, в общем-то, я посвятила тому, что показало, что люди не хозяева в большинстве своем своего сознания. Я думаю, что если любого человека посадить и спросить у него, согласен ли он, чтобы сущность им управляла, я думаю, что он откажется. Тем не менее, у нас множество людей, которые неосознанно подпали под это воздействие. Есть, конечно, люди, о чем мы говорим, говорили в прошлом эфире, Жива Матушка говорила, что есть люди, которым нравится, что им управляют сущности. Они делают это из гордыни, потому что могут получить какие-то блага от этого управления. И в единстве с сущностью они чувствуют себя сильнее. Но суть в том, что человек, который хочет жить духовной жизнью, идти двигаться к роду, может попасть под влияние этих сущностей обманным путем. То есть весь эфир, как бы я рассказывала о том, давала веду от рода, что людей используют из-за их неосознанности, из-за отсутствия духовного видения, из-за отсутствия традиции, и подставляют. Они могут не делать ничего такого уж кардинально нехорошего, но попасть в этот капкан просто по глупости, по недалекости. Хорошо. Далее, следующий вопрос от Алекса. Я правильно понял, просветление, осознание, ведание возможно только через испытания, а просто духовной практикой не достичь. Кажется, что испытание – это ближе к христианству. Просветление, осознание, ведание возможно через духовную практику. через медитацию и так далее, через жизнь. Возможно, все это то, что перечислено. Но суть в том, что истинность на то, того, насколько мы это в своей жизни усвоили, проверяется в испытаниях. Если человек сидит в идеальных условиях, ну, сидит условно, находится в идеальных условиях, он может проявлять себя как угодно, он может быть гармоничным, он может держать эту свою духовную структуру, суть и проявлять ее. Но надавите чуть-чуть на человека, и из него пойдет то, что у него есть внутри. И вот этот момент надавлен, да, когда, скажем так, человек начинает испытывать какие-то воздействия, что-то ему не нравится в жизни, когда он выходит из состояния равновесия, вот тогда и проявляется то, что он наработал, его истинная суть. Это как есть, я вот приводила, мне нравится пример, с изюмом и шоколадом. То есть мы помещаем изюм в шоколад. Изюм – это люди, а шоколад – это где-то родные боги. Это традиция. И шоколад напитывается изюмом. Изюм напитывается шоколадом, он впитывает из себя. А потом мы достаем изюм из шоколада и начинаем его трясти. И когда мы трясем, шоколад начинает отлетать. И вот если изюм вцепился в шоколад и держит его как следует и не отпускает, это значит, что он пропитался этим шоколадом. Они уже стали единым целым. А если отлетает шоколад, значит все. Это, скажем так, ненадолго, это кратковременно, это не стало. Хорошо. Геннадий Романенко, вопрос. Есть страх потеряться, заблудиться на пути к роду. Как поступить? Просто отпустить и верить? Слава роду. О вере мы с вами поговорим в следующем эфире. Это заявлено в теме. И верить нужно. А предки наши говорят, что вера – это то, что может нас сейчас спасти. Это необходимость. Это то, что утрачено, ну, навязывается, скажем так, в сознание утраты веры народа любой ценой. А вера – это необходимая, как бы, часть нашего многомерного ведрусского сознания, необходимый аспект, который нам помогает жить и который может привести нас к счастью. А надо не просто отпускать и верить. Надо верить и держать. Держать свое сознание, развивать, раскладывать по полочкам, применять здравомыслие, создавать свой духовный основ, личный, который будет поддерживать любую ситуацию. Хорошо. Далее. Леха Братан. Как повлияет раскрещивание на житие-бытие? Говорят, знающие, что христианский бить будет, а родовой слаб пока для защиты. Вот такой вопрос. Интересный вопрос, но очень жизненный на самом деле. И на самом деле бить будут. Потому что вот этот вот момент, как раз он самый, скажем так, интересный и ключевой в этой дуальности. Человек находится в одном состоянии, это как можно сравнить как со станом двух противников. Вот они стоят друг напротив друга, и идет война. И человек был в одном стане, а потом на него нашло просветление, он понял, что он не за тех воюет, и побежал на другую сторону. И как вы думаете, что в этот момент думают обе стороны? Они не понимают сначала. Потом одна сторона понимает, что он предатель. И, конечно же, она его будет бить. Другая сторона его еще не приняла, потому что она не знает, он предатель, или он все-таки на самом деле осознал, что у него на уме. И человек находится вот в этом трудном периоде, в этом состоянии, когда он и там, и там, и не там, и не там. И это то испытание, которое надо пройти. Если человек на самом деле искренне выбрал, то ведайте, что воздействие никогда не идет больше, чем мы можем выдержать. И если человек выбрал родных богов, то и передал им ведение своей судьбой, вести свою судьбу, вести в свою жизнь, то боги его смогут защитить, если он искренне передаст такую возможность. Потому что богов надо просить себя, чтобы они нас защитили. И если на самом деле человек это сделает, то боги будут контролировать уровень воздействия, и человек сможет пройти эти испытания. Ты знаешь, очень интересно, конечно, все, что рассказала. И это все на самом деле имеет место быть. Но здесь надо учитывать следующее. Родовой не может быть слаб, потому что родовой относится к роду, к тому самому, из которого все вышло, и который здесь, в общем-то, все и сделал при помощи своих братьев, при помощи своих детей, внуков и правнуков. И в том числе ими было допущено здесь, на земле, вот то, что здесь приводилось Лехой братаном. Вопрос. Допущенное малое с точки зрения большой вселенной может ли быть мощнее, чем та вселенная, внутри которой это малое находится? Может ли быть это малое мощнее тех, кто создал эту огромнейшую вселенную и миры, которые нам понятны и непонятны, которые нам ведомы и неведомы, видимы и невидимы? Леха, братан и другие, задумайся просто об этом. Если ты это поймешь, осознаешь, то в этом случае для тебя вопрос отпадет сам собой. И ты будешь понимать, что все наносное, искусственное, то, что создано людьми, это даже меньше песчинки в море. И море кто-то создавал, и землю, на которой это море находится, и солнце, вокруг которого земля вращается, и нашу галактику и вселенную создавали кто-то. А теперь представь, вот эта песчиночка, которая здесь тобой обозначена, которая тебя бить якобы будет, она что, мощнее тех, которые все это создавали? Род, даже если ты молчишь, как и другие высшие боги, родные, а не сотворенные кем-то, они улавливают все твои мысли. Они знают наперед, о чем ты даже можешь подумать и что ты можешь сделать. Поэтому если ты принимаешь решение вернуться к себе в дом, они тебя встречают с распростертыми объятиями. Но прежде обязательно будут проверки. И в том числе при помощи тех, которых они когда-то создавали. А насколько твои намерения крепки? А насколько это не прихоть маленького ребенка? Вот когда ты это все осознаешь, я думаю, многие вопросы отпадут сами собой. Идем дальше. Анжела Шемшур. Вопрос в эфир. Простите за вопрос. А сколько вам лет, род батюшка? То есть через тебя, судя по всему, спрашивают возраст рода батюшки. Странный вопрос. Я как бы его опущу. Он мне интересен. Я вот хотела еще пояснить предыдущий. Как я поняла, человек написал план про такой для защиты, имел в виду непроявленность. Он не может быть план, я сказал, просто непроявленность. То есть свою родовую силу еще надо проявлять и уничтожать. И это и пока ты будешь идти, поэтому боги будут помогать защищать. На самом деле это так. Но надо сказать им, пройти испытание, показать, что на самом деле это тебе нужно, ты искренне выбрал этот, и это сказал Алексей, не ты. Идем дальше. Алекс, вопрос в эфир. Разве род батюшка не с нами в нашей жизни и так? Непонятна постановка. Что будем делать, если отец род придет в нашу жизнь? Мы ведь с ним, мы ведь сами к нему пришли. Мы, кто сознанием дошел. Вот такой немножечко, на мой взгляд, путанный вопрос в фразах, но я думаю, суть понятна. Я понимаю, что так из личного опыта, что путь духовного восхождения к роду можно в своей жизни совершить не один раз. Мы как бы идем и прокладываем пути. И сами же поднимаемся по этим путям, приходим к роду, и род батюшка может спустить нас снова на тот уровень, на котором мы можем проложить еще один путь для людей. Потому что сейчас есть недостаток в этих путях духовного восхождения, в путях родовой традиции. И если вы помните, в одном из эфиров я читала «Образ новой реальности». И там написано, говорится родом о том, что люди будут искать родом все новые и новые пути духовного восхождения для своего народа и прокладывать их. И поэтому пути – это еще не значит, как я вам рассказывала, да, с точки зрения рода, а не значит просто прийти к роду и ничего не делать. Прийти к роду – это значит прийти, соединиться с ним и начать творять. Помните творение, которое звучало в эфире? Пожалуйста, его еще раз переслушайте. И сотворять в сознании с родом – это значит творить новую реальность, потому что сейчас род батюшка нас к этому ведет, чтобы мы делали свою жизнь счастливее. Как счастливее – это каждый поймет в единстве родового сознания. И я это понимаю так, что мы будем, что мы будем делать, если род придет в нашу жизнь. Это вопрос, который я вам задала от рода. Что вы будете делать, когда род придет в вашу жизнь? Жить как прежде, так же, как жили? Или вы будете жить как другом? Я так понимаю, что каждый человек, который придет в род, он начнет на земле создавать, творять вместе с ним новую родовую традицию. Возвращаться, может быть, не понравится слово, но возвращаться на новом витке. Вот так. Возвращаться на новом витке традиции первой истории. Родовой проявленной в жизни рода на земле через каждого человека. И сейчас к этому народу на самом деле надо прийти. Потому что можно говорить красивые слова, можно носить на голове ожерелье, можно носить славянскую одежду. Но это не значит прийти к роду. Потому что к роду прийти – это нечто другое. Это то, когда народ приходит к роду, все вокруг начинает меняться. Нашим общим сознанием меняться единство. Созиданию творчества начинает возрождаться природа, пространство любви, счастливая жизнь. Когда мы будем выходить на улицу и видеть счастливых людей, а не озабоченных проблем, это значит, что народ пришел в Бог. Он живет счастливо. Хорошо. Хельга, вопрос в эфир. А как справляться с теми сущностями, которые живут с нами в квартире? Выглядывают из-за угла, ночью ходят в нашей комнате, скрипя половицами. Я попросила эту сущность уйти с добром. На самом деле, чтобы изгнать сущность, нужно обладать определенной духовной силой или воспользоваться духовной силой рода и родных богов. Есть определенные практики в каждой традиции родноверия, которая сохранилась, но я надеюсь, что они есть. И есть обережные заговоры, которые помогают. Это как определенный код просьбы по духовным существам, богам праве защитить нас. Просьба к роду о защите. И такие заговоры и практики нужно знать. Просто их нужно иметь в своем арсенале и пользоваться ими. И, соответственно, самое главное, с чего надо начать, это, конечно, задуматься, почему пришли сущности и что вы делаете, что вы можете еще сделать, скажем так, в своей жизни для себя, для своего рода, чтобы защититься от них. Угу. Ты знаешь, существует несколько стадий взросления человека. На первом уровне он боится всего. Маленький ребенок, он всего боится. Второй уровень, когда он продолжает бояться, но он начинает осознавать, а что случилось, что произошло, почему это со мной происходит. И через сознание он начинает вести себя чуть-чуть по-другому в этой жизни. Третий уровень, он начинает уже взаимодействовать с этими сущностями, изгоняя их, сжигая, изгоняя, там, ну, как вот там, выпихивает. А уровень четвертый, когда он достигает уровня аза, аз, я напомню, тот, который человек, в человеке живущий бог на земле, он не просто изгоняет, а он управляет сущностями. Он находит сущности, раз она на этой земле присутствует, свое место. Если вдруг она заблудилась, он указывает ей дорогу. Если вдруг она не туда приперлась, он ставит ей преграду и говорит: так, вот сюда вот, пожалуйста, не иди, вот твое место вот там. Если это тот голодный дух, который потерялся где-то, но он готов служить, он его берет на служение. Если это хранитель, ну и так далее, и тому подобное. То есть надо понимать, на каком мы уровне. Вот на первом уровне мы всегда всего боимся и ничем не можем управлять, и мы маленькие дети. На втором мы уже способны что-то осознавать. На третьем мы способны защищаться, а вот на четвертом, когда мы уже становимся на уровень богов, мы способны этим всем управлять. На каком уровне находится каждый из нас? Не мне судить. Но на каждом уровне необходимо правильно себя вести, применяя технику безопасности. Во-первых, необходимо перестать всего бояться. И как жить без страхов, я об этом рассказываю. И есть определенные практики. А второе, это не надо на себя навешивать того, с чем вы не можете справиться. Потому что нас, как любого спроси, раньше особенно такое было, ты кто? Я Витязь, я волк. А потом чего-то там случается. Так что больше, чем надо, не берите, но и не бойтесь всего на этом свете. Ну давай в заключение вопрос от Дмитрия Мирного я еще прочту, или реплику, и будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. Итак, Дмитрий Мирный. Нужно живое общение. Точка. Интернет много в сердцах огонек не зажигает. Точка. Инфа в интернете дает идею. Живое общение дает возможность воплощения идей. Вот такая прекрасная реплика. Если что-то есть тебе добавить, пожалуйста, комментируй, добавляй. Да, есть что добавить. И раньше я часто проводила семинары вживую и потом отошла от этого. Сейчас мне интересно видеть людей для живого общения рядом с собой, тех, кто готов служить роду. У кого есть в сердце живой огонек, чтобы это делать не за мой счет или за счет моего окружения, за счет, скажем так, нашей силы и энергии. Мне интересно единство, когда каждый человек представляет собой что-то, что-то ценное. И тогда, когда этот человек готов это ценное направить на служение роду, он готов соединить мою единичку, да, мой вклад, который я могу дать, со своим вкладом. Когда в этом сотворчестве рождается что-то новое, полезное для народа. Не просто разговаривать ни о чем, проводить свое время в приятной компании, пить чай. Это все прекрасно и душевно. Но мы живем так мало сейчас, век очень сократился, и надо сделать много. И поэтому, если есть такие люди, которые готовы отдавать себя служению роду, то тогда я хочу их видеть близко в живом общении. Если нет, я делаю все для того, чтобы люди смогли духовно развиваться и расти до этого уровня. До того уровня, когда их сознание может созреть, то сейчас ключевое время, и только для этого человек сейчас имеет ценность жить на этой земле, пользоваться ее ресурсами, энергией рода Всевышнего, получать любовь и веду. Только для того, чтобы жить для рода, для своего народа, и для того, чтобы в этом единстве с народом, в живом общении, сотворить что-то значимое и нужное. Хорошо. Ну, в заключение, насколько напомню я, что у нас сегодня тема «Многомерное ведрусское сознание, здравомыслие и вера», выпуск 1, в виртуальной студии Алексей Орлов, Любава Живая. И в заключение хотелось бы от тебя услышать какое-либо пожелание для наших радиослушателей и зрителей, или связанное с этой темой, ну или просто так, от сердца, как пойдет. Благодарю. Я хотела бы, как всегда, по традиции, это очень важная практика, благодарность, поблагодарить всех, кто способствовал этому делу проведения эфира. Поблагодарить роду батюшку за веду, которую он дал, живу матушку за канал общения, за энергию, за силы, которые она дала, богов родных за защиту и покров. Алексея за возможность провести эфир технически, за то, что он делает это дело. Славянское радио. Поблагодарить всех, кто слушал эту передачу и вместе ее сотворял. Благодарим и любим, родные, дорогие слушатели. И хотела бы еще подвести итог о нашем эфире. То сейчас мы, как и планировалось, частично рассмотрели суть многомерного ведрусского сознания. Я говорю о том, что тема не раскрыта до конца, потому что мы ее с вами продолжим. И когда переданная веда сейчас осмыслится вами и усвоится, у нас будет возможность в будущем эфире определиться с ролью здравомыслия и веры в этом сознании, а в способах принятия верных решений, обсудить с вами пути духовного восхождения к роду через живую веру веду, традицию первоистоков. Я буду очень рада видеть всех на следующем эфире, видеть духовным зрением и слышать и читать ваши вопросы. Благодарим. Доброе пожелание. Да, на самом деле это всего лишь навсего первый выпуск. Второй выпуск у нас не за горами, так что следите за анонсами. Вполне возможно, вы скоро, может быть, даже на следующей уже неделе, услышите продолжение. То есть мы согласуем, когда вторая часть у нас будет, второй выпуск, и с радостью его проведем. Потому что каждый выпуск – это что-то новое, раскрывающее в вас, раскрывающее в нас, объединяющее нас всех. И мне от этого радостно. Вы можете соглашаться, можете не соглашаться с тем, что говорила Любава Живая, с тем, что говорил я, да и вообще с тем, что говорят разные исказители, авторы. Это ваше дело. Иногда наша редакция не согласна с тем, что кто-то говорит. Иногда мы можем даже как-то вступать в какие-то прения, разговоры и так далее. Это живые эфиры. Это живой разговор живых людей. Естественно, у каждого есть какие-то свои взгляды, опыт, потоки, там, подключения и прочее. Но живой эфир – это радостное событие для меня всегда. И, надеюсь, для тех, кто приходит в наш живой эфир на наше Народное Славянское радио, и тех, кто это Народное Славянское радио слушает. На сем мне остается напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 11 октября 2018 года, четверг, «Многомерное ведрусское сознание, здравомыслие и вера», выпуск 1. В виртуальной студии находились Любава Живая и Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.